Наталья Александрова. Приключения поручика Ордынцева. Книга первая. Батумский связной. Роман. Москва АСТ. 2009 год. Категория 16+. Аннотация. Крым. 1919 год. Пламя гражданской войны. Белые, красные, зеленые, греческие контрабандисты и турецкие шпионы, грузинские абреки и татарские боевики. Именно сюда приезжает Борис Ордынцев, пытаясь найти пропавшую сестру Варю. Однако в первую же ночь в Феодосии он становится свидетелем убийства. Контрразведка склонна подозревать в преступлении самого Ордынцева. Чтобы доказать свою невиновность, он вынужден начать собственное расследование. Но пока что его единственная зацепка – карточка с адресом сомнительной кофейни «Париж», найденная под кроватью убитого.